Вдоль штрека тускло горели лампочки. Днем, когда обогатительная фабрика работала на полную мощность, напряжение было слабое. Вагонетка двигалась мне навстречу. Скрип приближался. Я остановился в ожидании. Послышалось пение. «У нас, у черных ланцкнехтов, есть бабы, вино и жратва». Резкие звуки знакомого немецкого марша. Кто мог его распевать тут? Из-за поворота штрека выплыла вагонетка, доверху груженная рудой. Силуэт ее четко вырисовывался в свете фонаря, прикрепленного ко лбу откатчика. В рубцах от свинца лицо и грудь, руки, прокопченные порохом. Я стряхнул с себя оцепенение. «Эй, Ахмед, подожди, бросай свою карету, в блок надо, там новый инженер лежит, за колом стукнуло, и Титова тоже». Скрип замер. Из-за вагонетки вылезла щупленькая фигура таджика. Он выбросил руку вперед. «Хайль Гитлер! Закурим, а?» «Брось дурака валять, Ахмед! Где остальные? Нам нового надо в контору тащить. Ему, кажется, башку проломило. Беги в старый блок, а я еще кого-нибудь найду. Вместе дотащим до твоей вагонетки. Потом наверх. Титову руку разбило. Сам дойдет. А я думал, ты шутишь. Если Титов, бегу». Таджик помчался вдоль штрека вперед. Я в обратную сторону. Скоро мы притащили раненого в контору. Багиров был уже там и невозмутимо раскладывал на столе свой арсенал весьма неприятно выглядевших щипцов, скальпелей, пинцетов и ножниц. Кинул шприц в чайник на электроплитке. «Спирта теперь не дают, нет Клеопатры», и начал брить затылок стонавшего Шилова. Большая рана выглядела отвратительно, куски кожи висели клочьями. «Позвоните, пожалуйста», — обратился ко мне Багиров, — «пусть санитары придут. Надо на носилках нести, на рудовозке опасно». Он достал из чайника шприц и сделал раненому укол. «Потом вас осмотрю, гражданин начальник», — бросил он Титову. Вечером на съеме надзиратель сказал мне: «Иди сейчас же к оперу, он тебя искал». Новый оперуполномоченный Жираускас сидел в своем кабинете возле вахты. Это был плечистый литовец с очень черными прилизанными волосами на пробор. Довольно приятное лицо портили усики а-ля Адольф Минжу. Примечание автора. Адольф Минжу – популярный актер Голливуда, выступавший в амплуа великосветского фата. В лагере его звали Обжираускасом. За большим письменным столом он делал то, что всегда делают оперы, когда заходишь к ним в кабинет. Листал какие-то объемистые дела. Я остановился в дверях. Он быстро поднял голову, потом снова углубился в чтение, делая отметки на узком листке бумаги. Наконец заложил листок в дело и захлопнул папку. Посмотрел на меня в упор, выпятил губу. «Явился телефонанист». Он рассмеялся собственной шутке и вдруг заорал: «Какого хрена подходил в конторе к телефону? Ты что, не знаешь, что звонить запрещено?» «Гражданин начальник, авария, обвал на руднике. Вольный мастер получил тяжелое ранение. Череп разбило. Фельдшер просил позвонить. Я думал, каждая минута. «Хватит болтать! Зажрались вы на первом! Распустил вас Соломахин, и Титов не лучше! Я вас, пидораста, всех в мокрый забой загоню! Подпиши постановление! 3 дня без выхода! Обновишь новый изолятор! Кстати, кто там бреет до Галюка? У кого на участке бритва? Врет скотина, что бреет со стеклом. В лагерь к цирюльнику не ходит. Больно интеллигентный подлюга. Ну, говори. Откуда мне знать, гражданин начальник? Я и не слыхал, что он не в лагере бреется. Он вообще мало в конторе бывает. Сидит у себя на сортировке. Не желаешь говорить? Боишься, обзовут сексотом? А знаешь, что такое сексот? Антисоветчики вы тут все, но я тоже не дурак. Подожди, сейчас тебе ребра малость пересчитают. Научишься отвечать, когда тебя начальник спрашивает. Иди, иди. Он встал и привел меня на вахту. Там сидели 3 надзирателя и пили чай. В середине комнаты стоял на коленях человек и мыл пол. Это был латыш Калнынш, штатный поломой на вахте. В изолятор его, но сперва немного поднавешайте. Языком что-то плохо ворочает, сказал Обжираускас. Выламывается. «Идиота из себя строит!» Он вышел и вернулся к себе в кабинет. «Обожди, попьем чаю», — сказал Макаров, рослый сержант, за приплюснутый нос и жестокость, прозванный «Перебей носом». Через 10 минут они завели меня в маленькую избушку около вахты, где иногда делали особенно тщательный обыск, раздевая догола. Избушку построили не ради зэков. Зимой, на морозе, надзирателям было неудобно обыскивать голыми руками. А какой тщательный обыск в рукавицах! «Ну что же», — сказал Перебей нос и лениво ударил меня в подбородок. Удар был довольно сильный, но в настоящей драке я мог бы удержаться на ногах, тут же предпочел свалиться. Я постарался расслабить мышцы, чтобы было не так больно, и защищал лицо и пах от пинков, которые градом посыпались на меня. Второй надзиратель, щуплый молдаванин Паштет, никто не знал его настоящей фамилии и почему его так прозвали. Несколько раз ударил меня палкой, которая валялась в раздевалке. Наверное, осталась от других экзекуций. Они скоро перестали. Скучно бить человека, который никак не реагирует на побои. Да и к тому же хотели продолжать чаевать. В нормальных условиях, на равных правах, я, возможно, справился бы с ними. Перебей нос был здоровенным, но довольно неуклюжим детиной. Службист, тупой и мстительный, он был из тех, о которых в лагере говорят «Вологодский конвой шутить не любит». Однажды, когда Мартиросян рассказывал в бараке очередной анекдот о вологодских надзирателях, о них ходило множество побосенок. Например, классическое изречение: «Если беглеца собака не догонит, пуля не догонит, Тогда я лапти сыму и сам догоню». Незаметно вошел Макаров и, подслушав, сердито выпалил: «Ты, зверь, чего обижаешь моих земляков?» Что в свою очередь стало анекдотом. Мужество и человеческое достоинство. Для меня раньше было немыслимо получить удар и не ответить, если только не свалишься с ног. Но пришлось в этом отношении перевоспитаться, иначе погибнешь в лагере. Бывали здесь случаи, когда люди бунтовали, не желая или не умея стерпеть побои. Но надзиратели оказывались всегда сильнее. Был на Днепровском Миша Зайцев, большой, сильный парень, которого в лагере никто не мог побить, кроме разве Игоря Суринова. Очень спокойный, он никогда не дрался без причины, но его опасались. Он был специалистом по дзюдо и карате. Однажды, будучи бригадиром, он напился у вольных и попал в изолятор, где стал сильно шуметь. Перебей носа он изрядно избил, потом еще троих надзирателей, которые явились с дубинками. Тогда запустили к нему 2 собак и 6 надзирателей. Били его долго и старательно. Почти 1,5 года лежал бригадир в санчасти. Я не узнал его сперва, когда он вернулся в барак. Парень хромал. Они ему перебили ноги ломом. Чистый лоб был изуродован красной подковой от удара большим замком. Через 3 месяца Мишу парализовало. Его перевезли на левый, где он скоро умер. В изоляторе с меня сняли телогрейку, пиджак и брюки и закрыли в крайней камере. Бетон на полу и стенах был еще сырым. Но, несмотря на это, я растянулся на холодном полу и попытался уснуть. Однако не тут-то было. Все тело болело и ныло. При слабом свете высокого окошка я обнаружил большие кровоподтеки на руках и ногах. Обиднее всего было, что посадили меня 1 августа, накануне моего дня рождения. В моей тумбочке лежали скромные припасы, 2 банки мясных консервов и 1 пачка латышских сигарет, подаренная Аугустом Рузисом, аккордеонистом лагерного джаза, который до войны играл на органе в Рижском Домском соборе. Его лунообразное, всегда улыбающееся лицо находилось в резком контрасте с совершенным им преступлением, за которое он получил 25 лет. При аресте забаррикадировался в маленьком домике недалеко от Латышского замка и, отстреливаясь, убил 4 милиционеров. Я надеялся отпраздновать день рождения с Перуном, у которого 2-го тоже был выходной. Теперь же приходилось думать о том, как бы вообще завтра поесть. Сидящих без выхода кормили горячим только на 3-е сутки. Значит, 1 хлеб. Наконец я все же уснул. Что такое не везет и как с ним бороться, любимая присказка весельчака Мавропула не выходила у меня из головы, когда я проснулся перед рассветом на холодном сыром полу, и самый усталый человек долго не проспит. походил по камере, чтобы согреться. Колено за ночь сильно распухло и болело. Челюсть тоже нестерпимо ныла. Я чувствовал себя пропущенным через мясорубку. Послышался удар в рельс на подъем. За стеной кто-то ходил. Привели людей. «Сними ремень, курить положи, получишь после». В дальнем конце коридора заскрипели двери и лязгнул замок. Я не ел со вчерашнего обеда и начал ощущать неприятную пустоту в желудке. Постная лагерная пища, лишь немного улучшенная добавками, которые всеми возможными способами мы доставали в конторе, не создала в моем теле запаса жира и сытости. Правда, я не был еще по-настоящему голоден. Страшное чувство, слишком хорошо мне знакомое в течение многих лет. Но мысль о том, что придется голодать завтра и послезавтра, угнетающе действовала на мое и без того невеселое настроение. Из-за козырька перед окном я не мог увидеть, но на слух определил. Первую бригаду пустили в столовую. Учащенный скрип дверей. Столовая стояла в нескольких десятках метров отсюда. Значит, первая очередь отзавтракала. Теперь идут группы поменьше, механизаторы, плотники. Потом опять большая группа, фабрика. И вот уже слышно, как однорукий Барто зазывает опоздавших. «Вы, Басама, сюсть Марья, быстро идите, толово закроем!» Топот ног до линейки, окрики бригадиров. «Долго вы там, проститутки? А ну, выпуливайся без последнего!» Длинная пауза. Затем музыка. Развод всегда происходит с маршами. Наш джаз старается вовсю. Большинство бригад имело свой собственный гимн. «Ага, идут штукатуры». В честь бригадира Куперберга играют еврейский свадебный танец. Дверь со скрипом отворилась. Через решетку вторых дверей вижу длинную, тощую фигуру Юсупова. Темное лицо туркмена каменно невозмутимо. Он долго возится со связкой ключей, потом отмыкает решетку. «Пошли в дежурку». Я захромал перед ним к нише коридора, где вчера оставил одежду. Возле стола надзирателя лежал теперь ворох разных вещей. Валялись спички, папиросы, полбуханки хлеба. Видно, что посадили еще не меньше 5-6 человек. «Одень штаны, бери перенчик, френч, завтракать надо». Повезло. Я мигом оделся, и мы пошли в столовую. Там сидело несколько освобожденных от работы зэков. Юсупов посадил меня отдельно от них, за длинным столом, и пошел к раздаче. «На, Петер, бери, не так скучно будет». Я поднял глаза. Рядом стоял Хасан, мой попутчик с левого. Он протянул мне пачку махорки, спички и несколько папирос. Юсупов, занятый беседой с поваром, повернулся было ко мне, но, заметив, что со мной говорят, это было строго запрещено, быстро отвел глаза. «Надолго тебя?» «Да нет, трое без выхода». Хасан кивнул и скрылся. Подошел Юсупов и поставил передо мной миску лапши с мясом, чай и кусок хлеба. Я понял, что он получил для меня больничное.